и спрашивал, как тот перенес эту ужасную бурю. Смог ли остаться прирожденным зрителем? Узнав о разгроме парижских революционеров войсками Тьера и о последовавших жестоких репрессиях, он записал на полях рукописи следующую мысль, которая пришла ему в голову. «Это еще не конец и не начало. Была и будет неразбериха. Прощай, Франция!» Однако в то же время он надеялся на то, что с возвращением покоя, благодаря победе сил правопорядка, он мог бы, наконец, вернуться во Францию и увидеть там вновь свою дочь и своих друзей. «Эти парижские события меня потрясли», — писал он Флоберу. «Я замолчал, как замолкают на железной дороге при въезде в туннель. Адский грохот ошеломляет вас и вызывает головокружение». Теперь, когда он почти прекратился, я спешу вам сказать, что в августе месяце непременно приеду повидать вас. Письмо от 1-13 июня 1871 года. И действительно, после того, как он произнес на английском речь в Эдинбурге по случаю юбилея Вальтера Скотта и с удовольствием побывал на охоте на куропаток в Экосе, он 16 августа отплыл на континент. Его торопливое пребывание в Париже позволило констатировать, что нормальная жизнь постепенно вступает в свои права во все еще опустевшем городе. Однако он уже торопился в Баден-Баден. Там семейство Виардо распродавало все, чем владело, намереваясь окончательно покинуть Германию. Не представляя себе жизни без них, Тургенев продал дом, который только что построил и в котором собирался провести остаток своих дней. Согласно контракту, он должен был освободить его 1 ноября 1871 года. Последние недели в Германии он провел в постели, скованный приступом подагры. Чтобы убить время, он работал над длинной повестью «Вешние воды», из которой исключил любой политический акцент. В ней в который раз речь идет о страшной силе любви, о лучезарном господстве женщины, постыдным унижением мужчины, покоренного чувствами к ней. Это было истинно тургеневское произведение по изяществу стиля и фатализму темы. Автор был в общем и целом удовлетворен ею, однако, как всегда, боялся ее приема русской прессой, столь плохо расположенной к нему. Он беспокоился и за атмосферу, в которой окажется во Франции. «В нынешнем французском национальном собрании», — писал он французскому издателю Жюлю Эцелю, — «особенно поражает меня отсутствие патриотизма в самом простом и в самом прямом смысле этого слова. В то время как позор иноземного нашествия должен бы быть днем и ночью их единственной заботой, невыносимо сжечь, как прикосновение раскаленного железа к их подошвам, их сердцу, их душе, эти господа заняты обсуждением каких-то вопросов о партиях, о форме правления, уж не знаю, о чем еще. И, разумеется, это страшно подрывает престиж Франции в глазах Европы. Если Тьер имеет право быть там, где он есть, и тем, что он есть, то это потому, что, вопреки всему, невозможно не ощутить в нем этот патриотизм, о котором я говорил выше». Письмо от 17-29 августа 1871 года. Виардо уехали первыми. Тургенев присоединился к ним в Париже 21 ноября 1871 года. Семья и ее друг устроились в доме Виардо на улице Дуэ, 48. Пережив бурю, Виардо с облегчением вернулись к своей мебели, своим друзьям и счетам в банке. Никогда Тургенев не чувствовал себя так близко к любимой женщине. Она и ее муж занимали первый этаж дома с гостиной, столовой, концертным залом, главным украшением которого был монументальный орган, и картинной галереей, где было представлено множество полотен великих художников — Веласкеса, Риберы, Гарди. Луи Виардо был страстным коллекционером. На последний этаж, где в четырех комнатах жил писатель,